Глава восьмая. День Икс настал, и я направлялась к стилисту. Визит к нему был для меня чуть ли не важнее, чем сам конкурс. Стилист? Это звучало так роскошно, и даже само слово было как будто из другого мира, словно из американского сериала, который я смотрела, будучи подростком. Теперь я действительно чувствовала себя частью этого мира моды. Говорить о том, что я иду к стилисту, даже думать об этом было очень приятно. Я ждала этого визита как самого большого праздника. Стилисты работали со звездами и другими значимыми людьми, а значит, я теперь тоже отношусь к таким. Я посмотрела на себя в зеркале, накрасила губы, ресницы и улыбнулась себе. Все-таки мечты сбываются. До сих пор не верится. Сегодня также выдался солнечный весенний день. Я надела сапоги на шпильках под змеиную кожу, легкое пальто и тонкие белые перчатки. Носить белые перчатки мне казалось верхом изысканности, и я позволяла себе это нечасто, ведь после каждого их выхода в свет мне приходилось их стирать. Но, разумеется, сегодня был особенный день. Возможно, самый особенный из всех, что со мной случались. И на мне должно быть все самое лучшее. Стилистом оказалась достаточно милая девушка лет 30, которая арендовала небольшую студию в торговом центре. В помещении были нежно-розовые стены, именно так, как я себе это представляла, и черный стол, на котором была куча косметики. Я попыталась разглядеть марки косметики, я была уверена, что у нее должны быть дорогие профессиональные средства, а не те, что стояли у меня на полочке в ванной. Но большинство марок я вовсе не смогла узнать. Рядом лежали кисти разных форм и размеров. Все это мне очень хотелось попробовать на себе. «Здравствуйте», — сказала мне Юлия, так звали стилиста. «Пожалуйста, раздевайтесь и присаживайтесь». Она кивнула на небольшой диванчик. Я медленно сняла свои перчатки и пальто, положила их на диван и села рядом, наслаждаясь каждой секундой. Я все еще разглядывала помещение, в котором мы находились. В углу была развешена одежда в небольшом количестве. В моем воображении у стилиста должно было быть гораздо больше вещей. Но я сделала вывод, что, видимо, так и должно быть. В конце концов, что я знала об этой работе? Примерив на меня несколько образов, Юля решила, что нам нужно остановиться на трикотажном фиолетовом платье с большим треугольным вырезом. Она ненадолго вышла из помещения и вернулась с ремешком розового цвета, который прекрасно дополнял платье. Образ мне казался идеальным, изысканным, ярким, стильным, никакой пошлости. У меня даже не возникло желания что-то добавить или изменить. Все казалось настолько гармоничным. Мне совершенно не хотелось покидать это волшебное помещение. Мне даже не верилось, что здесь, в этом здании, мимо которого я тысячу раз проходила, есть такой уютный, но в то же время стильный мир, в котором я себя чувствовала, как на другой планете. Я была готова отдать все свои деньги за возможность побыть здесь подольше, примерить разные образы и поговорить с Юлей. Она наверняка может рассказать много интересного. Но Юля только вежливо мне улыбнулась, как бы намекая, что наше сотрудничество на сегодня окончено. Я достала кошелек для того, чтобы оплатить ее услуги, в которые входила аренда подобранной одежды, макияж и укладка в день конкурса. Сумма была значительная, но мне было совершенно не жаль ее отдать. Мне кажется, что сестра скоро будет считать, что я наркоманка, потому что у меня вечно нет карманных денег. Мой вес тает на глазах, и я целыми днями где-то пропадаю. Но я подумала, что буду решать проблемы по мере их поступления. Я вышла из студии Юли и оказалась в глянцевом коридоре торгового центра, залитым ярким солнечным светом. Этот цвет придавал торжественности такому важному моменту в моей жизни. Наверное, так выглядит рай. Тут тепло, ярко и куча разной одежды. Только в раю тебе не нужно где-то изыскивать деньги на ее покупку. Кругом были вывески магазинов одежды разных брендов, которые, безусловно, меня манили. Я не помню, как среди них увидела обувной отдел, и не помню, как туда вошла. Я только помню, как оказалась у тех самых туфель. Они были гениальны именно благодаря своей простоте, чего никогда не бывает в коллекциях бюджетных брендов. Почему в недорогой обуви всегда есть атрибуты, указывающие на ее нищенское происхождение? Блестки, стразы, банты, будь они неладны. Всегда, когда мне хотелось купить себе простую лаконичную обувь, еще до агентства, я редко могла найти что-то подходящее в своей ценовой категории. Почему-то самую обычную обувь всегда украшал какой-то элемент пошлости. Может быть, это был тайный заговор производителей, так клеймить дешевую обувь, чтобы ее было видно издалека? И вот сейчас передо мной стояли те самые лодочки на шпильке, которые я себе представляла в своих самых смелых обувных фантазиях с момента, когда пришла в агентство. Их изысканность заключалась в их простоте, отсутствии ненужных атрибутов, форме каблука и идеального качества кожи. Это было то, что нужно. Помните, как говорила Мерлин Монро? «Дайте девушке пару туфель на шпильках, и она завоюет весь мир». В моем случае туфли были еще необходимым атрибутом для моей карьеры. Я попросила свой размер у продавщицы, просто не удержалась от соблазна. Она принесла мой размер, открыла коробку, которая была покрыта черной атласной тканью и имела черную ленту сверху, видимо, для того, чтобы коробка выглядела как подарок судьбы. Она протянула мне туфли, которые еще никто до меня не мерил. Это было видно по форме колодки. Я взяла их, провела рукой по идеально гладкой коже и надела на ноги. Разница в ощущениях. Когда на мне было надето это совершенство и те туфли с бантом, была колоссальная. За счет качественных материалов туфли совершенно по-другому ощущались на ноге. Никакого дискомфорта, никакого давления и уж тем более никакого чувства стыда за банты. Я поняла, что они просто обязаны стать моими. Да, их цена была равна цене половины моего гардероба. Но я поняла, во что бы то ни стало, мне нужно их купить. Я поблагодарила продавщицу и вышла из торгового центра. Разумеется, найти столько денег я не могу. Для того, чтобы накопить их, мне нужно минимум полгода. Что же делать? Мне казалось, что именно туфли сделают меня той, кем я хотела стать все это время. Уверенной, роскошной и успешной манекенщицей. Разве жалко отдать что-то за мечту всей своей жизни? Я дошла до дома, сестры не было. Рой мыслей атаковал меня. Что делать? Что делать? Что делать? И тут ответ пришел сам с собой. Я достала шкатулку из шкафа и вытащила из нее свои старинные серьги, которые мне подарила бабушка. Это были длинные золотые серьги с драгоценными камнями. Они просто хранились у меня в шкафу, как семейная реликвия. Я никогда их никуда не надевала и не знала, надену ли вообще. Уместны ли они где-то, кроме общества английской королевы? Иногда я просто доставала их из шкатулки и разглядывала в очередной раз. Камни блестели и пытались рассказать мне свою историю. Но сейчас я старалась не думать об этом. Я не давала залезть в свою голову мыслям вроде «Это же винтажные серьги моей бабушки. Как тебе не жалко? Когда-нибудь у тебя будут деньги на туфли, а вот серьги будет уже не вернуть». Я просто гнала их. Мне хотелось сосредоточиться лишь на том, что моя мечта уже близко. Я вот-вот к ней прикоснусь, осталось только протянуть руку. Перед моими глазами стояли только те туфли, которые уже было никак не выбросить из моей головы. Они были слишком, слишком прекрасны. До этого момента я никогда не была в ломбарде и всегда удивлялась, кто вообще туда ходит. Теперь я поняла, кто. Здесь была куча разных вещей и стоял запах, как в кладовой у моих родителей. Мне стало неприятно и захотелось поскорее уйти, но сначала нужно было сделать то, зачем я пришла. Мне не хотелось дышать этим запахом старости и уныния. Я не хочу, чтобы мой путь к мечте начинался с такого. Но выбора не было. Сейчас я быстро сделаю то, что должна, и мигом выйду отсюда. Надеюсь, что моя одежда не успеет впитать этот аромат. Я достала серьги из сумки и протянула их мужчине, стоящему за прилавком. Он вертел их в руках, а я мысленно торопила его и нервно стучала каблуком по полу. Наконец он сказал мне сумму, которую может дать за них. Сумма меня устроила. Интересно, сколько они стоят на самом деле? Пока он отсчитывал купюры, время тянулось медленно. Каждый вздох был для меня испытанием. Взяв деньги, я мигом выскочила на улицу. Отдышавшись, я направилась обратно в торговый центр. Мое ощущение праздника было немного подпорчено визитом в ломбард и сдачей сережек, но я старалась смотреть на ситуацию оптимистично. То ли фраза Мерлин Монро так подстегнула меня, то ли сегодняшний визит к стилисту, но я чувствовала, что все делаю правильно. Это было внутреннее ощущение, не имеющее под собой никакой логики. Я поклялась себе, что никогда не буду вспоминать свой поход в ломбард, просто забуду это как страшный сон. Это было средство достижения моей цели. На что только ради этого не пойдешь. По пути в обувной я заметила косметический магазин и зашла туда. Подойдя к стойке с парфюмом, я выбрала тот, который показался мне наиболее ярким и цветочным, таким, который способен отразить настроение сегодняшнего дня. Я распылила его по своей одежде, чтобы на ней наверняка не осталось запаха ломбарда, этого запаха смерти брошенных вещей. Вот и все. Теперь от меня исходит аромат, который как нельзя кстати отражает мое настроение. Я с гордо поднятой головой направилась за туфлями.